Нужно отдать должное Полине Семеновне. Она никогда не забывала о черном дне и не бросала работу, подвязаясь на небольших, но престижных, по ее мнению, должностях. Похоронив последнего супруга, она доработала до пенсии и тихо, мирно зажила в своей комнатке в Южноморске. Детей ей Бог не послал, на старости лет появилась новая привязанность и объект опеки Нина, племянницы, которая ни в пример тете еще ни разу не побывала замужем за свои 30 лет. Беспокойная натура Вольской Вулуа не могла смириться с этим. Она была готова отдать Нине весь свой богатейший опыт по приручению мужчин. И вот теперь, застав ее раскрасневшейся, с горящими глазами, Полина Семеновна поинтересовалась, что происходит с племянницей. Нина рассказала о Веленском, о его приглашении. «Знаем мы этих командированных», — попыталась охладить пыл своей родственницы Вольская Вула. «Кавалеры на неделю». «Да что вы, тетя Поля!» — воскликнула Нина. «Сергей Николаевич не такой серьезный, внимательный». «Ты, голубушка, не обольщайся. Поиграет с тобой. А придет время, помашет на прощание ручкой, только его и видели. Даже имя твое забудет в своей Москве». «А если у него серьезные намерения?» — не сдавалась Нина. «Он мне говорил, что такой одинокий». «Все они так начинают», — вздохнула бывшая жена трех мужей. «А вот как заканчивают?» «Выходит, мне следовало отказаться от прогулки», — с отчаянием произнесла Нина. Тетя помолчала, подумала. «Отказываться не надо», — вынесла она свое решение. «Только воли ему не давай, приглядись хорошенько». Нина надела лучшее платье, при помощи тети Поли сделала модную прическу, поколдовала с косметикой и в условленный час отправилась на место свидания. Все было как в сказке. Изумительное море, великолепный катер, цветы, фрукты, шампанское. Сергей Николаевич не сводил с Нины влюбленных глаз, ухаживал не так, как современные молодые люди, осторожно держал ее за руку и даже читал стихи Ахматовы, Вознесенского и современных зарубежных поэтов. Нина вернулась домой с букетом пунцовых гладиолусов, очарованная встречей и опьяненная не то шампанским, не то легкой качкой, не то своим чувством к этому необыкновенному человеку. Она поведала обо всем Полине Семеновне в самых восторженных выражениях. «Ну вот что», — выслушав племянницу, сказала тетка, «пригласи-ка ты его к нам. Хочу сама посмотреть, каков твой Сергей Николаевич. У меня глаз, алмаз, ты сама знаешь». «К нам?» — испугалась Нина. «Его же надо принять, как полагается». «Примем», — твердо заверила Полина Семеновна. «Я в свое время умела встретить гостей. И еще как». «Боже мой, а где достать деликатесы? Не кормить же его котлетами». «Ты говорила, что у тебя знакомый парень поет в ресторане». «Антон, это идея. В Прибое все есть». Веленский был приглашен в воскресный день. Хлопоты начались с утра. Полина Семеновна сбегала на рынок, купила овощи, фрукты, свежую рыбу и птицу. Нина через Антона купила в ресторане красные икры, крабов, семги. Вольская Валуа, вспомнив приемы, которые она закатывала, будучи женой директора цирка, решила тряхнуть стариной. Из кухни доносились умопомрачительные запахи. Нина штудировала книгу о вкусной и здоровой пище, чтобы поизысканнее сервировать стол. Посоветовавшись, тетка и племянница решились на кощунственный шаг. Выставили коллекционный фарфор и хрусталь. Столовое серебро было тоже извлечено из софьяновых футляров. Чем ближе подходил намеченный час, тем сильнее волновалась Нина. «Бог ты мой!» — сокрушалась она, примеряя платье, не зная, на каком остановиться. «Одеть нечего». «Это сиреневое, ничего, по-моему», — сказала Вольская Валуа. «Молодит тебя». «Но линии, силуэт», — вздохнула Нина. «Сергей Николаевич, наверное, насмотрелся за границей. Нет, надо подновить гардероб. Только не так-то просто это сделать, достать самые модные вещи». «Ты уж постарайся», — советовала тетка. «Ничего не жалей. На хорошего коня надо ставить все, зато потом сорвешь куш, ого». «Ну что вы, тетя Поля», — смутилась племянница. «Главное — чувство». «Было бы у него тут...» — Вольская Валуа хлопнула себя по карману. «Будет и у тебя тут», — положила на руку на сердце. Перед самым появлением Веленского раздался звонок в дверь. Думая что-то, Сергей Николаевич, Полина Семеновна, сняв фартук, пошла открывать дверь сама. На пороге стоял здоровенный детина с огромной корзиной цветов. «Мажарова тут проживают?» — строго спросил он. Нина выскочила из комнаты в коридор. «Я Мажарова. Мы из фирмы «Услуг Заря», — сказал парень. Но прежде чем вручить цветы, он потребовал паспорт, потом попросил расписаться в получении. «Какая прелесть!» — восхищалась Нина, определяя розы в хрустальную вазу. «Интересно, от кого?» — спросила Полина Семеновна. «Я уверена, что это Сергей Николаевич». Тут Нина увидела небольшой квадратик картона между стеблями. На нем было 4 строки. «Если вас восхищает роза и птица, что гнездышко вьет, если вас восхищает роза, значит, древний не высох мед». Подписи не было. «Ну, конечно же, это он!» — воскликнула девушка. «Читал эти стихи на катере. Сергей Николаевич влюблен в испанскую поэзию». «Неужели же есть еще такие мужчины?» — покачала головой Полина Семеновна. «Мне никто никогда не читал стихов». Она с завистью посмотрела на племянницу. Снова позвонили в дверь. На этот раз появился Антон. Он был приглашен, потому что Веленский обмолвился, что не любит поп и рок-музыку. Ему милей мелодии песни, которые были в моде в пору его юности. Полина Семеновна, познакомившись с гостем, уплыла на кухню. Нина провела Антона в гостиную. Он осмотрел стол и присвистнул. Полный финиш. Затем сел в кресло и просидел в нем безмолвно, пока не появился Веленский. Приезд Сергея Николаевича не остался незамеченным соседями. Еще бы! Возле дома остановился большой черный лимузин, из которого вышел элегантный мужчина в великолепном светло-сером костюме. Правда, по случаю жары пиджак Сергей Николаевич перекинул через руку. Из открытых окон глазело на это событие несколько десятков пар глаз. Московский гость отпустил шофера и прошествовал в подъезд. Он поцеловал руку Нине, вежливо кивнул Полине Семеновне, которая приняла у него пиджак и повесила в прихожей в шкаф на деревянную вешалку. С Антоном поздоровался, как со старым знакомым. «Ну и ну», — улыбнулся Сергей Николаевич, увидя великолепие стола. «Подобное встретишь разве что на самых званых приемах. По-моему, Ниночка, зря вы уделяете столько внимания моей персоне». «А как же иначе, Сергей Николаевич?» — вспыхнула та. «Вспомните угощение на катере, а?» «Понимаю. Русский размах», — усмехнулся Веленский. «Между прочим, на Западе встречают гостей очень скромно, особенно в последнее время. Конечно, инфляция, все дорожает. Был я у одного англичанина, бизнесмена. Прямо скажем, не нищий. Фамильный особняк, Роллс-Ройс. А подали несколько сандвичей. Вот так». В дверях появилась Полина Семеновна с серебряным ведерком, в котором изо льда торчала бутылка шампанского. «Прошу за стол», — пригласила Нина. Видя, что Полина Семеновна не садится, Веленский спросил у нее: «А вы?» «Спасибо, дела на кухне», — ответила она и вышла.